Глава третья. Двери комнат были одинаковыми. Как их запоминать? Лично мне было совершенно непонятно, поэтому пришлось считать. Моя оказалась четвертой по счету, если за отправную точку брать поворот с лестницы. С одной стороны соседкой была Лекси, а с другой — Фелисия. Милые шторки в цветочек, кровать под балдахином, трюмо и огромный шкаф. Вот, пожалуй, все убранство комнаты. Симпатично, удобно, солнечно. А самое главное, много места и тихо. Удовольствия, которых я была начисто лишена в родительском доме. Он все же слишком мал для такой большой семьи. Наверное, поэтому нам и было неуютно всем вместе. Поэтому сейчас я просто наслаждалась свалившимся на меня счастьем. И если это счастье обеспечило огромная крылатая ящерица, я готова высиживать яйца и даже нянчить драконят. Драконья мачеха звучит более гордо, чем жена мясника. Недовольство других конкурсанток я не понимала, хотя, возможно, они просто жили иначе и привыкли к своей комнате, которую не нужно было делить с сестрами. Валяться на постели скоро стало скучно, и я решила исследовать недра шкафа. Дракон не поскупился. Каждую конкурсантку... Я сомневалась, что подобное счастье привалило только мне. Ожидал целый ворох одежды. Я вытащила первое попавшееся платье, розовое, короткое и очень смелое, с узким корсетом и пышной юбкой. К нему в комплекте шла ведьмовская остроконечная шляпа в тон. Эта модель вошла в моду совсем недавно и называлась «Архиведьма». Говорили, что молодая жена архимага весьма экстравагантна в выборе нарядов, тем и покорила своего мужа. Обычно темные ведьмы, коей мне и следовало стать, предпочитали классические черные модели. В крайнем случае что-то темно-синее или бордовое, но сегодня я решила не стесняться и быть яркой. Впереди ждал ужин, и кто знает, что для нас приготовил распорядитель. Платье село как влитое. Корсаж, едва я в него влезла, сам обнял талию, как вторая кожа. Юбка отрегулировала длину и была готова идти покорять мир и дракона. Ужин для нас накрыли все на той же открытой веранде. Доминика встретил на входе, пожелал приятного аппетита и хорошего вечера, а затем оставил одних. Как он сказал, отдыхать и знакомиться. «Тиффани, а где твоя метла?» — обеспокоенно спросила Фелисия. Свое она бережно прижимала к груди, да и остальные девочки были не только в ведьмовских шляпках, но и с метлами. «Все, кроме меня». «Ну так...» — я пожала плечами. «А у меня нет метлы». «Как нет метлы?» — со священным ужасом воскликнула совсем юная светлорусая ведьмочка, которую, если я не ошибалась, звали Силана. «Ну так, нет?» Я немного смутилась. «Я же не ведьма, а та конкурсантка, с которой мы поменялись местами, свою метлу мне не дала. Я и не предполагала, что она нужна». «Думала, что ты просто везешь ее в багаже», — призналась Лекси. «Да и багажа-то у меня не очень». «С багажом у нас всех не очень. Что делать-то будем?» Лекси снова взяла инициативу в свои руки. «А без метлы совсем нельзя?» — несчастно уточнила я. «Нет, конечно же!» — хором осадили меня девочки. «Какая ведьма без метлы? Тебе срочно нужна метла!» «Ну и где я ее возьму?» «Мы придумаем!» Дальше разговор пришлось прервать, так как появился ужин. Но аппетит пропал. Я все думала, как долго смогу притворяться. По всему выходило, что не очень. Даже если метлу каким-то чудом раздобыть, она все равно не будет настоящей. Ведьминская метелка — не просто аксессуар. Это артефакт, друг и фамильяр. А если дракон устроит какой-нибудь конкурс полета на метлах, вот я опозорюсь. Девочки оживились и начали обсуждать что-то совершенно мне непонятное. Какие-то углы, приложения, силы, массы и коэффициенты. Я быстро выключилась и честно сказала, что не понимаю ни слова. Впрочем, судя по загруженным лицам, я такая была не одна. «Самое сложное в создании ведьмовской метлы, — пояснили мне, — это заклинание, наделяющее ее магическими свойствами. Ее должна читать сама ведьма и писать тоже, исходя из своего внутреннего мира, характера и потребностей. Ведьме же с метлой взаимодействовать всю жизнь». «Я ничего не напишу, я только нарисовать могу». «Ну, сочиним коллективно», — отмахнулась Лекси. «Главное, про внутренний мир нам свой расскажи. Я тоже не сама писала, я вообще не по профилю училась. Мне от бабушки досталось. Правда, летать на ней не очень удобно». «А мне под заказ делали», — поделилась сокровенным еще одна девушка. «А мне?» «А в чем тогда проблема?» — перебила я поток мыслей других девчонок. Каждая не терпелась поделиться историей встречи с метелкой. «В материалах», — пояснила снова Лекси, — «нельзя просто взять ручку от швабры и веточки из сада. Хотя прутья, думаю, можно, если мы из своих метелок по парочке выдернем, а остальное доберем тем, что есть. Должно сойти. А вот с основной частью тут могут возникнуть проблемы». «А какие проблемы с ручкой?» — нахмурилась я. «Ручка должна быть уже живая, их же высаживают специально». «Что, прям черенками?» — удивилась я. «Ага. А может быть, какое-нибудь деревце найдем?» — высказал кто-то робкое предложение, которое все остальные восприняли с бурным энтузиазмом. Воодушевленные ведьмочки быстро доели то, что оставалось в тарелках, и веселые перешептывающиеся гурьбой вывалились в сад, перепугав садовника вопросом о том, где можно достать маленькую ненужную яблоньку или вишенку, или еще что-то такое же для очень важного дела. С живым растущим деревом садовник, немолодой, напуганный активными девицами мужик, расставаться категорически отказался. Нам же не подходили уже высохшие ветки. В итоге пришли к консенсусу. Он выдал нам кривоватый сук, который надломило ветром, и даже убрал с него кору. А самое прекрасное, он так спешил от нас избавиться, что не задавал вопросов. Возможно, просто боялся услышать ответ. Я его прекрасно понимала. Девушки, получившие в загребущие руки весьма сомнительную палку, радостно поскакали с ней в укромный уголок. Я перемещалась вместе с ними, и чем дальше, тем меньше верила в успех безнадежного дела. А вот коллеги по отбору были воодушевлены сверх меры. Анна, Валина и Кристина, с которой мы познакомились только за ужином, высунув от напряжения языки, сооружали из разнокалиберных веточек метлу-пазл. Веточки девчонки надергали из своих метелок. Все это безобразие Лекси перематывала черной атласной лентой, а Валина и Фелисия в муках рождали заклинания. Я старалась не слушать тот бред, который у них выходил, а ведь мне предстояло вложить в строчки свою силу. Задача почти непосильная, но я должна была постараться, если хотела остаться в замке. «На!» — Лекси протянула мне листочек с коряво написанным текстом. Он был несколько раз исправлен, и поэтому прочитать с первого раза было сложно. Валина вручила мне чудо креатива юных ведьм. Метла получилась страшная. Ну, вот так просто и без изысков. Ужасное лохматое чудовище, наделять которое магией не хотелось. И даже черный бант не красил кривое древко и торчащие в разные стороны прутья. «Давай же, Тиффани!» — подбодрили меня. «А точно надо! Если не сделаешь, то все вскроется!» «Оно и так вскроется!» «Но уже после победы! Без метлы ты выиграть не сможешь!» «А с этим?» — я брезгливо потрясла метлой. «Стало быть, смогу? Тиффани, мы старались!» — выдвинула последний и самое главное действенный аргумент Лекси. Мне стало стыдно, и я, выдохнув, начала читать заклинание, но не могла отделаться от мысли, что я с этой метлой до ужаса напоминала нашу базарную дворничиху Зосси. Точнее, метла очень ее напоминала. Зосси тоже была кривовата, то ли из-за старости, то ли из-за детской травмы, растрепана и носила на всклоченных волосах алый бант. Заклинание закончилось. Воздух наполнился искрами, которые вились вокруг моих рук и метлы, и в конечном счете растворились в древке. Метелка подпрыгнула, чихнула и выдала таким знакомым голосом. «Ой, опять грязище! Везде грязище!» Мы замерли в немом изумлении, и только Лекси спустя какое-то время недовольно произнесла, обращаясь ко мне. «И вот что это ты сейчас сделала? И самое главное спрашивается, зачем?» «А ваши тоже говорят?» — потерянно вопросила я. «Нет». «В том-то и дело, что нет! Ты вообще видела когда-нибудь говорящую метелку?» «Я?» — дернулась наша... «Я!» — дернулась наше создание у меня в руках. «Я-я-я!» «Цыц!» «И что мы будем делать?» Валина ойкнула по своему обыкновению. Лекси задумалась. «Прятать! Ее мы будем прятать! И доставать только в самом необходимом случае!» Где-то вдалеке в замке распахнулось окно, из которого высунулся Доминика. Ведьмы дружно фыркнули, на распорядителе была призабавная ночная рубашка с кружавчиками, какая-то до ужаса чопорная старомодная. «Красавицы!» На расстоянии было особенно заметно, как парень манерно растягивает слова. «Немедленно ступайте спать! Вы ведь устали с дороги! Только посмотрите на свои платья! Вы же простудитесь! В дом! Все в дом, мои дорогие! И сладких вам снов!» «Как думаете, он, ну, этот?» — округлила глаза Анна. «Даже если не этот, а тот, нам не доложат», — справедливо заметила Лекси. «Ладно, он прав. Утром поднимут ни свет ни заря. Главное, что метлу для Тиффани мы справили. Теперь ты настоящая темная ведьма!» Я скептически промолчала, а метла завозилась и выдала. «Ходят тут, топчут грязища! Ух!» На утро я встала с твердым решением набраться смелости и попросить краски, ну или хотя бы карандаш. Красота за окном, красота замка и смена обстановки действовали вдохновляюще. Каждую секунду в голове рождались десятки сюжетов для рисунков. Мысль о том, с какой стороны подступиться к Доминика, занимала меня все время до завтрака, все время в процессе завтрака и немного после. Сонные ведьмы лениво ковырялись в овсянке с фруктами и медом. Разговоры, если и были, то текли вяло. Утро выдалось чудесное, солнечное. Завтракать с видом на долину оказалось до ужаса приятно. Но все же спать хотелось больше. «Дамы!» Доминика, сияя, как начищенная кастрюля, появился на веранде и засеменил к перилам балкона. Сегодня на нем были очередные драконьи штаны, только на этот раз нежно-сиреневого цвета, и рубашка к ним в тон. Волосы распорядитель зачесал назад и так обильно полил гелем, что они блестели на солнце ярче, чем брошка на шляпке Валины. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули и освоились, потому что сегодня начинается наше первое испытание. Но прежде чем я отведу вас для выполнения задания, хочу передать вам подарки от дракона. Виверн приносит свои извинения за то, что ввиду занятости не может познакомиться с вами немедленно. Итак...» Он взмахнул рукой, и перед каждой ведьмой появилась небольшая шкатулка. Никто почему-то не торопился заглядывать внутрь. Не то ожидали подвоха, не то удивились, что одаривать нас начали вот так сразу. А я наивно мечтала, что там будут краски. Вдруг дракон на самом деле не злобная ящерица, а милое животное, чуткое и тонко чувствующее искусство. «Это не просто подарки, это ваши, можно сказать, отличительные знаки, мои дорогие», — продолжал сиять Доминика. Я никогда не привыкну к его манере растягивать слова. «Все-таки», — наклонилась ко мне Лекси, — «ему вообще девушки не нравятся». «А кто же ему нравится?» — удивилась я. Подруга закатила глаза. «Ты что, из деревни? Ему нравятся парни!» Я открыла рот и с подозрением покосилась на распорядителя. Тот мой взгляд заметил и ничуть не смутился. «Да-да, юная красавица, у вас появились вопросы?» Лекси хихикнула, а я резко выпрямилась и покраснела. «Нет, извините». «Ну что ж, тогда продолжим. В ваших шкатулках украшения, но украшения непростые. Каждой конкурсантке мы назначили свой особый камень, подходящий только ей. Высшая поэзия драконов заключается в умении обращаться с драгоценностями. Совсем скоро вы увидите уникальную драконью сокровищницу. Ну а в ваших шкатулках некоторые экземпляры, отобранные лично Виверном». Каждая ведьма получила набор брошек с определенным камнем. Впору было поверить, что дракон и впрямь нас немного поизучал, потому что Лексе достался дерзкий рубин, и ее брошки были сплошь в виде перьев или прекрасных несуществующих птиц. Валина получила нежный мягкий жемчуг. Анна — тяжелый насыщенный изумруд. А я застыла, глядя на прекрасный чистый топаз. Пять брошек — с нежно-голубыми, кристально-прозрачными камнями. Будучи неравнодушной к любому искусству, я в восхищении зависла над коробкой. Недовольных не нашлось. Каждая ведьма, затаив дыхание, рассматривала свои украшения. «Пожалуйста, всегда носите одну из этих брошей на нашем отборе. Разумеется, после завершения испытаний вы сможете забрать их себе. А теперь...» Он потер руки в предвкушении. «Если вы закончили с завтраком, прошу за мной. Настало время побороться за сердце дракона. Я уже не была так уверена, что хочу побеждать». Валина снова вжалась в мою руку, а остальные ведьмы нервно поправляли шляпы. «Я про свою вообще забыла. но не было во мне ведьминских инстинктов. Доминика провел нас через весь замок, включая галерею, где я встретилась с неадекватным уборщиком. Сегодня он нам, к счастью, не попался на пути. Зато встретилась симпатичная служанка, которая ойкнула при виде толпы нервных ведьм и поспешила скрыться в недрах замка. Распорядитель вывел нас на улицу, провел через весь сад и остановился у большого амбара. «Итак, мои дорогие ведьмы, первое испытание нашего отбора очень важное. Как я уже упоминал, самая главная миссия драконьей супруги — высиживание яиц. Поэтому сейчас мы и посмотрим, есть ли у вас талант к этому непростому, но очень ответственному делу. Внутри вы найдете по драконьему яйцу, и ваша задача — создать детенышу идеальные условия для вылупления. Все материалы вы найдете внутри. И чтобы усложнить задачу, мы добавили немного внешних препятствий. Оберегайте своих подопечных, помните, что идеальные условия для детенышей дракона — это тепло и любовь». С этими словами Доминика от полноты чувств даже прикрыл глаза. И открыл дверь в амбар, видимо, надеясь, что мы с энтузиазмом кинемся внутрь. Но ведьмы — существа пуганные, осторожные. Когда даже от самой себя ждешь пакости, в незнакомое помещение заглядываешь аккуратно. А эти еще и меня вперед вытолкнули, будто намекая: «Ну вон, дети твои будущие, иди знакомься». «Почему они такие?» — осторожно поинтересовалась Фелисия. «Зеленые», — добавила дрожащим голосом Валина. Сначала мне показалось, что в амбаре на мягкой подложке из сена лежат арбузы. Даже подумалось, что доля здравых рассуждений в этом была. Кто же даст практиковаться ведьмам на настоящих яйцах? Но при втором рассмотрении выяснилось, что яйца только маскировались под арбузную раскраску, были размером с небольшую кошку и выглядели пока довольно безобидно. «Да, почему они похожи на арбузы?» Лекси тут же пристала к Доминику. «Мне показалось, или он растерялся?» «Понимаете, девушки, существует традиция. В давние времена, когда между драконами и людьми еще не было мира, драконов, к сожалению, жестко истребляли, и чтобы защитить своих детей, они прятали яйца на арбузных полях». Воцарилась задумчивая тишина. Те ведьмы, которым стало жалко бедных истребляемых драконов, шмыгали носом, ну а те, у кого мелькнула шальная мысль «Чё за бред?», шмыгали мозгом. Пока мы тормозили у входа, Доминика воспользовался моментом и впихнул нас внутрь. Двери амбара закрылись, заглушив окончание фразы «Удачи, мои дорогие!» «И как мы должны их высидеть?» — скептически хмыкнула Анна. «Так, да, мы не расслабляемся!» — деловитая Лексия тут же взяла все в свои руки. «Мы должны помочь Тиффани справиться с испытанием лучше всех. Быстро решаем проблемы со своими яйцами и помогаем ей. Да, но как вы мне поможете, если мы даже не знаем, что надо делать?» «Девочки!» прошептала Валина. «Холодает». В амбаре вправду вдруг стремительно начала падать температура. «Яйца!» — дурным голосом завопила Анна и первая кинулась к своему. «Точно, тепло! Как сохранить яйца в тепле, если на мне только легкая платьица?» Другие ведьмы справлялись кто во что гораст. Валина свернулась клубочком и наколдовала большие шерстяные варежки, которыми обнимала яйцо. Фелисия замотала драконьего детеныша в шляпу. Лекси бормотала себе под нос какое-то заклинание и растирала ядовитую зеленую скорлупу в полосочку. «Ой!» — раздалось испуганное хныканье из угла. Мы дружно посмотрели на пышногрудую Алису, которая растерянно взирала на небольшой костерок, разведенный под яйцом. «Да...» — пробормотала Лекси. — Зря я скептически относилась к отбору. Выбирать ведьму в жены наобум и впрямь опасно для драконьих детей. — Ты что сделала? Он же теперь омлет! — Тиффани, а ты что смотришь? Грей! Встрепенувшись, я обратилась к яйцу. — О боги, хранящие ведьм! Я хоть и не ведьма, но помогите мне! Что бы такого придумать-то? Утром, собираясь на завтрак, я мимоходом увидела в шкафу теплый, мягкий, мохнатый свитерок. Такой очаровательный, что я даже провела по нему рукой. Наверное, его повесили туда на случай прохладных дней. В горах они даже летом могут быть неприятными. Так почему бы не призвать свитер к себе? Я закрыла глаза. Бабушка учила облекать магические желания в образы и картинки. Именно поэтому папа запрещал мне колдовать. Я не могла, как маги, учившиеся годами, отрешиться от всего постороннего и прочесть заклятия. Я и составлять-то их не умела, действовала на эмоциях. Вот и сейчас живо вообразила, как надеваю на пухленькое арбузо-яйцо уютный свитерок, а потом фантазия понеслась вскачь. Вот яйцо лежит в кроватке, вот из него вылупляется маленький дракончик и робко дышит тоненькой струйкой огня. «Девочки, яйца-то страусиные!» — ворвался в мои грезы голос какой-то девицы. «Я точно знаю, у меня папа фермер!» Открыв глаза, я осторожно осмотрелась. Катастрофы не случилось. Ведьмы сидели на местах и отчаянно грели яйца, а у меня в руках был тепленький свитер. В него я и закутала будущего наследника дракона. Получилось немного комично, но зато тепло. Я даже гордости за изящный выход из ситуации преисполнилась. Алекси еще и поделилась с рук крошечным огоньком, который согревал мягкую ткань дополнительно. «Прям-таки страусиное!» Алекси с сомнением посмотрела на яйцо. «Может, просто похоже?» «Да точно говорю! Я их, знаете, сколько в жизни видела!» «Нет, это ни в какие ворота!» — возмутилась подруга. «Они что, над нами издеваются? Сначала заставляют высиживать яйца, а теперь выясняется, что даже не драконьи?» «Девочки!» — пискнула Валина. «Вы слышите?» «Чего?» — Лекси замолчала. «Не слышу, но вроде теплеет». На крыше амбара что-то заскреблось. «Походу, темнеет!» — сказала я. «Только как может темнеть в закрытом амбаре без окон? И что там такое скребется-то?» С каждой минуты поскребывание становилось все громче и громче, а потом свет в амбаре окончательно погас, и с крыши раздалось мерзкое, пробирающее прямо до костей хихиканье. Следом за ним что-то поскреблось в дверь, и ведьмы дружно завизжали. Сквозь визг я различила вопль Лекси. «Спокойно, это испытание!» Но испуганных девчонок было не так-то просто привести в чувство. У меня у самой душа в пятки ушла. Нечто скреблось сначала в дверь, потом стучало по крыше, потом одновременно, и хихикало каким-то жутким потусторонним голосом. «Мать драконов!» — услышали мы недовольный бас Анны. «Я яйцо раздавила!» «Кажется, мы всей гурьбой не пройдем дальше первого испытания». «Не бойся, драконятятка!» Я побаюкала в руках яйцо. «Мачеха тебя защитит!» «Папа у тебя не дракон, а кукушка!» Подбросил яйцо незнакомой ведьме, да улетел. «Но ничего, вылупишься, вырастешь, я тебя научу рисовать, будешь первый дракон-художник!» Похоже, со страха у меня начались галлюцинации, но мне вдруг отчетливо показалось, что яйцо чуть затряслось. Хотя в темноте, да, под мрачное леденящее душу завывание нечто с крыши, еще и не то покажется. Наконец свет вернулся, и все стихло. Мы дружно перевели дух. И только Анна понуро снимала с платья ошметки желтка. Как она умудрилась разбить толстенную скорлупу, способную выдержать вес взрослого человека? «Да что же это за условия, в которых надо высиживать дракончиков? Что они так издеваются?» — возмутилась Фелисия. «Прямо не материнские обязанности, а противостояние темным силам. Как думаете, что будет дальше?» А дальше раздалось подозрительное скреб-скреб. Подозрительным оно было от того, что доносилось не снаружи, а изнутри амбара, в котором мы сидели, а конкретнее от моего яйца. Я побледнела и поняла, что скоро мне покажут драконью мать. Вот оно, причина, по которой мне запрещали колдовать. Стоит сбить мысли в момент применения магии, и все, результат непредсказуем. Я осторожно положила яйцо на сено, и мы сгрудились вокруг. «Как думаете, что там?» — спросила Валина. «Дракон, наверное», — сказала Алиса. «Да ну какой дракон? Это же страусиное яйцо, там страус». «Может, это тоже часть испытания?» — предположила Лекси. «Боюсь, это внеплановый эффект», — пришлось признаться. «Примерно такой же, как и с метлой». По арбузной поверхности яйца пошли глубокие трещины. Оно затряслось, а затем развалилось на три части. Затрещал бедный мягкий свитер, спасший детеныша от холода. Завизжали снова ведьмы. Я встретилась взглядом с двумя небесно-голубыми глазищами и услышала ласковое и многообещающее. «Мама!» У страуса на голове на манер шапочки еще лежал осколок скорлупы, но из свитера и остатков своего бывшего дома он вылез шустро. Мы дружно открыли рот. Страус был красновато-оранжевых оттенков, несуразный на тонких ножках с торчащими волосинками. Он неуклюже, переваливаясь, спустился с кучи сена и снова выдал. «Мама, это он тебе!» — зачем-то сообщила Лекси. Я с шумом сглотнула. «Интересно, меня выгонят? Что хуже, приготовить драконьего принца на медленном огне, раздавить драконьего принца или вместо драконьего принца вылупить красного страуса?» Зверюга открыла рот, а я уже было приготовилась к очередному «мама», но вместо этого из пасти птички вырвалась струя пламени. Мы едва успели отскочить. «Огнедышащий страус!» — выдохнула Анна. «Мама!» — гордо сообщил страус и полез обниматься. Ведьмы порыв не оценили и бросились в рассыпную. Что тут началось? Амбар оказался достаточно большим, чтобы вместить 10 бегающих ведьм, а солома достаточно горючей, чтобы вспыхнуть от неосторожного дыхания страуса. Девчонки одна за другой призывали метлы и поднимались в воздух. Благо, высота потолка позволяла. В хаотичной бешеной суете они, конечно, разбивали яйца, а сверху по ним несся страус, превращая блестящие лужицы на полу в хорошо прожаренную со всех сторон яичницу. Вскоре в яичнице было все. Пол, стены, мы... Лекси висела под потолком и поливала водой сверху горящую солому, а мы с Анной пытались отловить птичку-истеричку. «Мама!» Страус протестовал при любой попытке Анны его поймать. Похоже, кроме этого слова он ничего не знал. В моей вышедшей из-под контроля фантазии маленькие дракончики действительно называли меня мамой. Но это же не дракон! «Иди сюда!» — я сказала! Выругавшись, я прыгнула вперед, но страус с удивительной ловкостью увернулся и рванул прочь, не забывая плеваться огнем и искрами. Завизжала Валина. Птичка поджег ее метлу и загнал на полку, где хранились инструменты. Бедная ведьмочка съежилась, обняв грабли. Лекси не справлялась с пожаром. Анна потирала ушибленное колено, остальные вопили и бегали или летали кругами. Наконец мне удалось извернуться и почти схватить страуса. Он оказался удивительно сильным, но, может, я бы его и удержала, если бы с улицы не послышались торопливые шаги и взволнованные голоса. «Что здесь происходит?» В амбар ворвался Доминика в сопровождении двух стражников. Им открылась поистине прелестная и комичная картина. 10 ведьм, перемазанных страусиной яичницей, и один огнедышащий страус. Распорядитель так и замер, ошарашенно оглядывая разрушение. И в полнейшей тишине раздалось мощное «тюк-тюк-тюк». Все взгляды обратились на страуса, который со страха бился головой о каменный пол и все недоумевал, почему же не срабатывает древний инстинкт предков, призывающий в любой непонятной ситуации прятать голову в песок. Я поспешила подхватить птичку, дабы яичница не получилась с мясом. На этот раз страус послушался и настороженно затих. «Это что?» — наконец спросил Доминика, и зачем-то протянул страусенышу палец. «По мне поступок неосмотрительный и глупый». За это распорядитель тут же получил струйку пламени. Но, видимо, обитание в одном замке с драконом научило Доминика быть всегда начеку. А может, он от природы обладал хорошей реакцией, потому что увернулся весьма ловко. Только на страуса стал коситься как-то уж очень кровожадно. «А ведь птичка просто маленькая, она же не со зла!» «Мы сумели!» — радостно провозгласила Лекси, старательно корча из себя идиотку и сглаживая ситуацию. «Правда, высидели только одного!» «Но это страус!» — растерянно заметил Доминика. Подумал и добавил. «Очень странный страус!» «Ну, какие яйца дали, такого дракона и высидели!» — съязвила дочка фермера, заставив распорядителя стушеваться. «Вы вообще нас за идиоток держите? Мы приехали, чтобы стать женой дракона, а вы над нами издеваетесь?» — возмущалась Фелисия. «Девушки, тихо!» Доминика собрался с духом и попытался придать себе как можно более важный вид. «Неужели вы думаете, вам доверили бы настоящие драконьи яйца?» — спросил он. Замолчал, прокашлялся, поправился. «Яйца дракона!» Девушки взирали с интересом, распорядитель стушевался и скороговоркой сменил тему, осознав, что эта фраза не может прозвучать прилично. «Так, сейчас, мои хорошие, все бежим умываться, переодеваться и потом в общий зал. А неудачный магический эксперимент давайте мне сюда, я его нейтрализую». «Как это неудачный?» — очень обиженно спросила я. «По мне страус вышел замечательный, яркий, с изюминкой, а его сразу неудачным. Подумаешь, не дракон. Ну так верно подмечено, какие яйца, таков и ребенок». «Как это нейтрализую?» — раздалось у меня из-за спины. «Не надо убивать птичку!» — завыл кто-то сбоку, и Доминика растерялся еще сильнее. «Ну а что с ним делать?» «Я себе оставлю». Я прижала тварюшку ближе и посмотрела на распорядителя с надеждой. В его же взгляде явственно читалось: «Ты что, дура? Он будет жить у меня в комнате!» «Мама!» — радостно подтвердил птиц. «Нет, нет и еще раз нет!» — распорядитель замахал руками. «Никаких огнедышащих страусов в комнатах! Он все спалит!» Ведьмочки, да и я тоже громко захлюпали носами, а Доминика поморщился. Видимо, представил, что будет, если 10 ведьм разом примутся рыдать. «Ну, хорошо!» — смирился он. — Оставляй его себе. Но не в комнате. У нас в саду есть вольер. Там одно время жили павлины, но не срослось. Они не нравились дракону, потому что отвратительно орали по утрам. — И он их съел? — дрожащим голосом уточнила Анна. — Да нет. — Доминика растерялся. — Почему же съел? — Просто отдал кому-то. Можете поселить это недоразумение туда. Но... — распорядитель строго посмотрел на меня. — Гулять с ним будешь сама. Я была согласна на все. Истошно вопящего «мама, мама» страусенка забрали двое рабочих в длинных до локтя огнеупорных рукавицах. Накатила вдруг тоска. Как и я, птичка нуждалась в маме и скучала по временам, когда кто-то любил и заботился. Я и не заметила, как стала одинока вдали от родных, пусть и не самых любящих. У меня на глаза навернулись непрошенные слезы, которые заметил Доминика. «Эй, ну что ты?» — встревожился он. «Мы же оставили птичку тебе, зачем плакать?» «Ну а как он там без меня, в вольере?» «Нет, конечно, если ты настаиваешь, я могу поставить твою кровать там же, лишь бы твоя душа была спокойна. Но в вольере прохладно, да и жизнь рядом с огнедышащим страусом может быть неспокойной. Подумай хорошенько, готовы ли проиграть отбор из-за жалости к зверушке?» «Нет!» — тут же откликнулась я. «Вот и чудесненько! Переодеваемся, мои птички, и готовимся к серьезному разговору!» «Кого-то из нас выгонят, да?» — осторожно поинтересовалась Анна. «Конечно, мой бриллиант!» — ласково сказал Доминика, но потом осекся. «Ой, прости, красавица, мой изумруд! Мы же на отборе! После каждого испытания одну из вас придется выгонять, как бы мне не хотелось обратного!» «Так, топаз моих очей, а ты забыла свою метлу!» — строго сказал мне Доминика. «Где?» — прохрипела я, впадая в панику. «Метлу на испытание я и правда не брала. Она мне только мешала. К счастью, на входе в амбар этого никто не заметил. А вот сейчас надо было прикопаться. Представления не имею, но сейчас у тебя ее нет». «Ой!» — отозвалась я. «Вот тебе и ой! Бегом искать и очищать от яичницы!» «Да вот же она!» — с излишним восторгом отозвалась Лексия и протянула мне кривое страшилище. «Точно, ой!» резюмировал Доминика, брезгливо покосившись в сторону нашего с девочками креатива. «Снова грязища!» — подала голос метла. «Простите, она не специально», — оправдалась я, надеясь, что управляющий за время отбора не тронется крышей. Доминика смог только махнуть рукой и удалиться, а я выдохнула. «Ну что делать? Не ведьма я, не ведьма!» В комнату мы шли мрачные. «Одно хорошо», — сказала Лекси, оптимизму которой можно было позавидовать. «Тиффани точно не выгонят». «Зато все остальные отличились», — буркнула Фелисия. «Не удивлюсь, если нас вообще всех разгонят, осознав, что тратить время на 10 криворуких ведьм — бесполезное занятие». 9, — поправила Валина. 9 криворуких ведьм, считая нас уже на одну меньше». Ведьмы впали в уныние и до комнат шли понурые. Девушки, которые вчера до ужаса боялись стать невестой дракона, сегодня готовы были лить слезы из-за того, что одна из них отправится домой. Странные мы, женщины, все-таки создания.